Грех. И мы простим, и Бог простит. Мы жаждем мести от незнанья. Но злое дело — воздаяние, само в себе таясь таит. И путь наш чист, и долг наш прост. Не надо мстить, не нам отмщение. Змея сама, свернувши звенья, в свой собственный вопьется хвост. Простим и мы, и Бог простит, но грех прощения не знает. Он для себя себя хранит, своею кровью кровь смывает, себя вовеки не прощает. Хоть мы простим, и Бог простит.